Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве, были самые отрадные для Тани. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо. Какой далекий путь лежит между нами. Да, значит, они не приехали. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Знаешь, отец очень любил наши цветы. Мне хотелось, чтобы ты поднесла ему саранки, ведь они не растут под Москвой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он добрый, хороший человек. Ля-ля-ля. Ну, что ты мне хочешь сказать? Я хочу тебя спросить. Если он такой добрый, как ты все время говоришь, то почему он нас оставил? Ох. Мать шевельнулась на траве. Отодвинувшись, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня мгновенно почувствовала жестокость своих слов. Мамочка, я не буду больше. Прошу тебя, прости меня, мама. Ну, разве нам плохо вдвоем, а? Мама, милая. Открой, Таня. Открой. Ну, это хорошо, что они не приехали. Это очень хорошо, что они не приехали, мама. Ну, открой же, Таня. Ну, слышишь, кто-то стучит, не может открыть калитку. Может быть, это из больницы прислали. Открой. Да, сейчас. Не хочу я никому сейчас открывать, даже больным. Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, военной шинели и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо и улыбался. Как это странно. Ой, отец. Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. Отец шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на дочь. Таня была бледна и глядела на отца с испугом. Он быстро повернулся и протянул ей свои большие, широко открытые ладони. Таня! Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Танюш. Ты такая большая, тебе следовало принести цветы, а я принес конфеты. Вот, сейчас. Никак не могу вытащить. Карман тесен, а коробка большая. Он рвал подкладку. Лицо его стало красным. Ну что ты будешь делать? А Таня, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывшееся испариной, думала: добрый он человек или нет? Ну вот, получай. Спасибо. Ну что же ты, Таня? Ну, куда ты кладешь конфеты? Ну, давай сюда. Я их отнесу в дом. Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя. Да, правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией, пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. Да, и представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много-много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты. но тебя не было. Папа! Ты что, Таня? Ну, не надо говорить так громко, я хорошо слышу. Странно. Почему мне так знаком этот кашель? Почему? Да ведь это она сама так кашляла, когда ей бывало грустно. Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня. Но ведь мы будем большими друзьями, правда? Пойдемте пить чай. Вы хотите чаю? Ого! Вот ты у меня какая. Пойдем к нам пить чай, папа. Я ведь еще не привыкла, папа. Да, ты права, Танюш. Трудно это в 15 лет, трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай. По выходным дням Таня обедала у отца. Таня шла мимо городской рощицы и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Ее старая собака с грозным именем Тигр была рядом. Она ходила за ней повсюду. В зарослях темных райские птицы там горят, как лучи сквозь ресницы. Там по прибрежью дружною парою ходит редком кокодуску копарою. А за утесами там носом к носу мы можем столкнуться всегда с утконосами. А за лианами переплетенными там водопады стоят веретенами. Через полчаса они подходили к дому отца. Стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Таня хотела, чтобы она оставалась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первая встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом, она трепала Таню по плечу и целовала в голову. А, вот и Таня пришла. Здравствуй, милая. Зачем она смотрит на отца, когда целует меня? Не за тем ли, чтобы показать ему, вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты ничего теперь не можешь сказать мне, и она ничего не может сказать. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Таня. Здравствуйте. А, Танюша, иди сюда скорей. Ну, теперь можно и обедать. Садитесь скорее. Что у нас сегодня? Картошка с олениной. Прекрасно. Пожалуйста. Спасибо. А это тебе, Танечка. Ешь на здоровье. Спасибо. Коля, не торопись. Мне еще вот этот кусок положи. Ты опять засунул в рот целую картошку. Ну, папка, больно. Ну, что ты так, отец? У него даже нос припух. Ну, перестань так глупо шутить, я уже не маленький. Это верно, шалопай, ты не маленький. Все вы уже очень большие, просто так не перескочишь через вас. Но поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой. Да, Таня? Что пирожки с черемухой? Я знаю, что он никогда не будет любить меня, как Колю. Никогда не ударит по носу, никогда не назовет шалопаем. И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, и даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой... Но обо мне самой он никогда не помнит. Он и в школу ходит вместе со мной, и обедает, и играет на бильярде. Но он не дает себе труда думать обо мне хоть одну минуту в день. Хотя бы только для того, чтобы ненавидеть меня так же, как я ненавижу его. Так почему же, однако, согласилась Таня пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи? Сейчас иду. Осторожней. Осторожней прыгай, а то подоконник высоко. Здравствуй, Филька. Здравствуй, Таня. Удочку мою взял? Взял, однако. Молодец. Пойдем, чего ждать? Пойдем. А Коля? Ой, Коля! Совсем забыла. Ну, давай подождем его где-нибудь в переулке, на набережной. Хорошо? Давай. Зачем тебе кошка? Она лучше нас с тобой знает, зачем мы идем на речку. Пошли. На углу, у спуска к реке, они остановились, поджидая Колю. Светало. Он долго не шел. Ребята продрогли совсем. Наконец они увидели его. Он выходил из переулка и ничуть не торопился. Простите, пожалуйста, я запоздал. А ты как думаешь? Да нет, ничего. Вчера меня затащила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб. Только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. А эта рыбка с хвостом как зовут? А тебе не все равно, Филька? Я так загляделся на нее. Так что простите меня, пожалуйста. Простите меня? Пожалуйста! Какой вежливый, а? Ты бы лучше не задерживал нас, из-за тебя мы клев прозевали. Еще не прозевали клев. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще поплавка не видно. Зачем сердишься, Таня? Да не люблю я очень вежливых. Мне всегда кажется, что они хотят меня обмануть. А я, например, не люблю кошек. Никаких. Ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода. Почему вы ругаетесь всегда? И тут ругаетесь, и в классе ругаетесь. А? А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит. А я никогда не ссорюсь с ней. Всегда она... А между тем отец говорит, что мы ведь должны быть друзьями. Совсем не обязательно, что говорит отец. Нет, это я не согласен с тобой. Мой отец охотник, он и говорит со мной мало. Но все, что скажет, все правда. Вот, видишь, даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой. Почему это он Санчо Панса? Потому что ты недавно прочел Дон Кихота. Нет, Дон Кихота я прочел давно. А Санчо Панса он потому, что носит твои удочки и копает для тебя червей. Это он делает потому, что он просто хороший человек, в тысячу раз лучше тебя, и все. Филька, не смей ему давать червей, не смей. Ну, черт возьми, они говорят обо мне, как об убитом медведе. А я еще живой пока. И не надо. Не надо. Я сам накопаю на берегу и место найду для себя. И не надо мне твоих червей. Коля! Коля! Таня, ну что тебе от него надо, а? Зачем ты к нему пристаешь? Я к нему пристаю. Я, например, сижу с ним на одной парте, знаю. Никто тебе про него ничего дурного не скажет. Я не скажу. Я не видел в нем гордости. Хотя учится он и лучше других. Прости, пожалуйста, за выражение. Лучше тебя учится. Это еще посмотрим. Но я сам слышал, как он говорил по-немецки с учителем немецкий язык. И с этим учителем даже по-французски говорил. Вот. А в классе никто об этом не знает. Чего ты хочешь от него? Да ничего я от него не хочу, ой. Странная эта девушка, Таня. Странная. Пусть Коля называет меня Санчо, и этот и другой, Панса, о которых я пока не слыхал ничего плохого. Но разве мне хоть капелька хуже от этого, нет? Мне хорошо. И Коля тоже странный мальчик. Пусть тысячи кошек ходят на реку добывать себе рыбу. Пусть миллионы кошек ходят добывать рыбу. Но раз они с Таней, то разве кому-нибудь от этого хоть капелька хуже? Нет. Мне, например, хорошо. Так они дошли до реки, до узких мостков. И увидели, что Коля сидит на досках, как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи. Таня, смотри! Коля сам нашел это место. Вижу. Он ведь наше место нашел. Я все равно там буду ловить. Нет, я пойду дальше. Там тоже одно неплохое местечко есть. На охоте надо быть одному. Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку. Ах, я так и знал, что ничего не выйдет. Несносно это глядение в воду, хочется от этого спать. Уж лучше, как Женя, держать этих глупых рыб в аквариуме. Уж, конечно, они глупые, если принимают за воду обыкновенное стекло. Коля поднялся и пошел по мосткам. Доски гнулись под его ногами, и котенок, закачавшись на мокрой доске, упал в реку. Котенок! Таня вскочила на ноги и прыгнула в воду. А Коля остался на месте. Ой, бедненький, он захлебнется сейчас. Ой, вот он, вот он. Вот дрожит как. Ничего, сейчас. Ты нарочно бросил его в воду. Нарочно? Я сама видела. Ну, что ж ты молчишь, трус? Трус! Таня бросилась от него прочь. Коля догнал ее на самой вершине горы у рыбацких домов. И здесь, задыхаясь, взял ее за руку. Таня! Таня, поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду. Пусти меня, я больше не буду ловить. Пусти, я пойду домой. Тогда и я пойду. Не ходи за мной. Но ты придешь к нам обедать? Сегодня выходной день. Папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел. Вот чего ты боишься. Нет, ты не так поняла меня. Я ведь люблю папу. А он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, и не хочу, чтобы ты его огорчала. Вот что ты должна понять. Я тебя прекрасно поняла. Я не приду сегодня к вам обедать. Я вообще больше никогда к вам не приду! Странная девочка, Таня. Уж не полагает ли она, что я на самом деле трус? Странная девочка. Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет? Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой. А собака, ходившая за нею, осталась на крыльце. В конце концов! концов, это мое право приходить в этот дом, когда мне хочется. Тут живет мой отец, и я хожу к нему. Таня, ты пришла, а Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот как славно. Ну, садись и ешь хорошенько. Тетя Надя сделала вот эти пельмени специально для тебя. А Коля, о, посмотри, как он их ловко слепил. Папа, ну зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть. Вы что, ссоритесь? Ну что ты, пап? Мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями. Ну, то-то, то-то. Кто же ты говорил мне, что сегодня не придет обедать? А я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет-нет, спасибо, я не хочу есть. Ну, как же ты не хочешь есть? Подожди. А как же пельмени? Я уже пообедала дома с мамой. Подожди. Не предлагай ей, папа, в третий раз. Она все равно есть не будет. Ну что ж, не хочет, значит, и не будет. А напрасно. Слушай, пельмени такие вкусные. О, ну, конечно, они чертовски вкусны. Эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Ну, разве их поливают уксусом, безумные люди? Их едят с молоком и посыпают сверху перцем. И глотают точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь. Таня глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени. И голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела. Папа! А правда, что селедки в море соленые? Мне Коля говорил. Что? Да, он вовсе не признает зоологии. Ну, вот это я не понимаю. Никогда я этого не говорил. Впрочем, я же еще утром решил не удивляться ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня. Да, не признаю. А что это за наука? У кошки 4 ноги и хвост. А что же ты любишь? Ну, математику люблю. Если две окружности имеют общую точку... Ах, как интересно! Да, литературу люблю. Это наука нежная. Нежная. Осел увидел соловья. Дети, не говорите глупостей. Я вас перестаю понимать. А голова у Тани все кружилась. Голод мучил ее. Она закрыла глаза, чтобы не видеть еды. Ну что, Танечка, не будешь есть? Можно убрать твою тарелку? Нет, да. Ну так что, нет или да? Ну, можете оставить пельмени. М? Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно? Сделай милость, отдай хоть всю тарелку, ведь это все твое. Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь... Присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим. Прости меня, тигр! Пожалуйста! Собака ничего не понимала. Тихо, тихо, пожалуйста, не лай! Руки отца внезапно легли на ее плечи. Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе! Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. И Таня легонько прислонилась к плечу отца. Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу? Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь. И о чем ты думаешь теперь? Как я могу сказать ему? Вот я думаю, что у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка. А отца у меня все-таки нет. Разве могу я сказать ему это?